Оно, по здравому суждению, ему так бы и стоило со мной сделать, особенно после того, как я ему вчера нагрозил и его крестить, и брата его Кузьму Демьяна разыскивать. Но он по своему язычеству не так поступил. Чуть я, с трудом двинув моими набрякшими членами, сел на дне моей разрытой могилы, как увидел я его в шагах в 30 от меня. Он стоял под большим заиндевелым деревом и довольно забавно кривлялся, а над ним, на длинном суку, висела собака, у которой из распоротого брюха ползли вниз теплые черева. Я догадался, что это он жертву или по-ихнему тайлгу принес. И, по правде сказать, не возроптал, что это жертвоприношение его здесь задержало, пока я проснулся и помешал ему меня бросить. А я вполне был уверен, что этот язычник непременно должен был иметь такое нехристианское намерение, и завидовал отцу Кириаку, который терпит теперь свою беду, по крайней мере, хоть с человеком крещенным, который все же должен быть благонадежнее моего нехристя. И от тяжкого ли моего положения, что ли, во мне родилось даже такое подозрение, что не слукавил ли со мной отец Кириак, и, предусматривая все больше меня, ему известные случайности сибирских путешествий, под видом доброжелательства подсудобил мне язычника, а себе отобрал христианина. Не похоже это, конечно, было на отца Кириака, и мне даже и сейчас, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности. Но что делать, когда она явилась? Вылез я из снежной ямы и стал подбираться к моему дикарю. Он услыхал, как снег захрустел под моими ногами, и обернулся, но сейчас же опять стал продолжать по-прежнему свои тайные действия. «Ну, недовольно ли тебе кивать-то?» — сказал я, постояв возле него с минуту. «Довольно, батюшка». И сейчас же пошел к саням и начал цеплять в шорки остальных собачонок. Закладка была готова, и мы поехали. «Кому ты это там тайлгу дал?» — спросил я его, махнув назад головою. — А, не знаю, батюшка. — Да собачку-то ты кому пожертвовал? Богу или черту? Шайтану? — Шайтану, батюшка, как же, шайтану. — За что же ты его угостил? — А за то, батюшка, что он нас не заморозил. Я ему, батюшка, за эту собачку дал. Пусть его лопает. — Хм. — Да он-то пусть лопает, не облопается. А собачонку жаль. — Чего, батюшка, жаль? Собачка плохая. Скоро бы дохнуть стало. Ничего, батюшка, пусть его берет, лопает. Да, так ты с расчетом дохленькую ему дал. Как же, батюшка. А скажи, пожалуйста, куда мы это теперь едем? Не знаю, батюшка, след ищем. А где мой поп, товарищ? Не знаю, батюшка. Как же нам его найти? Не знаю, батюшка. Может быть, он замерз? Зачем, батюшка, замерз? Снег есть, не замерзнет. Я вспомнил опять, что с Кириаком есть еще и бутылка с согревающим питьем, и провизия, и успокоился. Со мной ничего этого не было, а я теперь охотно поел бы хоть собачьи юколы, но боялся о ней спросить, потому что не уверен был, есть ли она с нами. Целый день мы кружили как-то зря, я это видел, если не по бесстрастному лицу моего возницы, то по неспокойным, неровным и тревожным движениям его собак, которые все как-то прыгали, суетились и беспрестанно метались из стороны в сторону. Моему дикарю с ними было много хлопот, но его неизменное бесстрастное равнодушие не покидало его ни на минуту. Он только работал своим орстелем, как будто с несколько большим вниманием, без которого нам, конечно, в этот день 100 раз быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо где-нибудь под лесами, мимо которых мы проезжали. Но вот вдруг одна собачка ткнулась мордой в снег, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумеется, лучше меня знал, что это значит и какую угрожает нам новую бедою, но не выразил ни страха, ни смущения. Так же, как всегда, он твердую, но бесстрастную рукой застремил в снег свой орстель и дал мне держать этот якорь нашего спасения, а сам поспешно сошел с саней, вынул изнемогшего пса из хомутика и потащил его взад за сани. Я думал, что он хочет пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса, Но, глянувшись, увидел, что и эта собака уже висит на дереве, и из нее опять ползут вниз кровавые черева. Отвратительное зрелище. «Это что?» — опять крикнул я ему. «А, шайтану ее, бачка!» «Ну, брат, довольно будет с твоего шайтана. Много ему по две собаки на день есть». «Ничего, бачка, пусть лопает». «Нет, не ничего, — говорю. А если ты их так будешь колоть, то ты их всех шайтану переколешь. Я ему, бачка, тех даю, которые дохнут. А ты бы их лучше покормил». «Нечем, бачка». «Вот оно что!» Это сказалось то самое, чего я и боялся. А короткий день уже опять клонился к вечеру, и остальные собачонки, видимо, совсем устали, из сил выбились и начали как-то дико похаркивать и садиться. И вдруг еще одна пала, а прочие все, как по уговору, все сразу сели на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили. Дикарь мой встал и хотел вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей раз уже решительно не позволил. Так надоело мне на это смотреть, да и казалось, что эта мерзость как будто увеличивала ужас нашего положения. «Оставь, — говорю, — и не смей трогать. Пусть издыхает, как ей пришлось».